Не ветры осыпают пущи, не листопад золотит холмы, с голубизны незримой кущи струятся звездные псалмы. Я вижу, в просеничном платье на легкокрылых облаках идет возлюбленная мати с пречистым сыном на руках. Она несет для мира снова распять воскресшего Христа. Ходи, мой сын, живи без крова, зарюй и полднюй у куста, и в каждом страннике убогом я вызнавать пойду с тоской, непомазуемый ли Богом стучит берестяной клюкой. И, может быть, пройду я мимо и не замечу в тайный час, что в елях крылья херувима, а под пеньком голодный спас.